Тудун. К сожалению, древний шиноби оправился очень быстро и дальше болтать не стал, направив на меня волну темных нитей, вырвавшихся из швов на его теле, но сверху стремительно обрушилось металлическое лезвие меча, отрубая физическое воплощение мерзкого киндзюцу почти у источника. Если бы не небольшой шаг назад Нукинина, Орочимару вполне мог развалить врага на две части. Не то, чтобы это позволило победить Кокузу. «Рью, статус!» — воскликнул коллега, на секунду отвлекшись от бушевавшего неподалеку Биджу и, очевидно, отметив кровавые ошметки на моей спине. «Ограниченно боеспособен», — односложно отозвался я, отправив информационный импульс чакры паре каге буншинов, появившихся рядом в редких клубах дыма. «Сейчас безопасность сосуда прежде всего, иначе вся миссия окажется провальной», и тут же рванул в сторону, рассредоточивая внимание врагов. Тудун. Мгновенная заминка дорого стоила коллеге, мощный взрыв снес его с призыва, отбрасывая в сторону и дальше от меня. «Твоя голова, моя», рванул за ним какой-то шиноби с перечеркнутым Хитайте и Вагакури во главе двух команд, очевидно, пришедших по душу элитного джонина. Тудун. Не успел я среагировать на неожиданное исчезновение союзника, впрочем, не слишком беспокоясь за него, змеиного Саннина таким не убить, как с двух сторон накатили гигантские волны огня и ветра, стремясь уничтожить всех, кто оказался на их пути, включая и малолетнюю джинчурки, в которую продолжила затягиваться сила Семихвостого, благодаря возобновившейся подпитке от одного клона. Второй в это время стал спиной к собрату и несколькими молниеносными ручными печатями, возвел мощный защитный барьер вокруг небольшого пятачка с установленным артефактом, активно мониторя потоки чакры, выходившие и входившие сквозь прозрачные стенки. Я и Биджу могли сквозь него атаковать, но вот у других ниндзя такое уже не получится. Тудун. К сожалению, мгновенная реакция Каге Буншинов означала, что на меня защита не распространилась, и ощущая накатывавший жар огня, я здоровой рукой распечатал Самихаду из еще одного свитка и, держа ее перед собой, рванул прямо сквозь технику, проделав здоровенную дыру. Пусть это стоило подпаленной одежды и части волос, не закрытых капюшоном. Несмотря на аховую ситуацию, я не забывал на бегу латать поврежденную конечность, просто чтобы не кровоточила и держалась сама по себе, сожалея о том, что большего сделать невозможно без применения тяжелой артиллерии. В скоростном бою не получится урвать и минуты, необходимые Ионину моего уровня для правильного соединения нервов, волокон, артерии и тому подобного, не упоминая восстановления каналов чакры. Тудун. Вырвавшись с другой стороны волны жара, я приземлился прямо перед огромной фигурой из массы нитей с керамической маской в подобии лица. Похоже, тварь вовсе не ожидала моего появления поблизости, и это решило ее участь. Несмотря на попытку в лобовую атаковать киндзюцу, стремительный рывок, взмах довольно заурчавшим мечом, что превратил смертоносные нити в мокрую лапшу, и Самихада с глухим ударом врезалась в источник датона, как раз формировавшего какое-то новое ниндзюцу. Сила удара оказалась такова, что порождение Нукинина Такигакури впечаталось в землю, создав под собой небольшой кратер. Тудун. Для верности, с силой опустив ногу на не подававшую признаков жизни маску, чтобы уж точно уничтожить сердце, так как сенсорика работала буквально на расстоянии вытянутой руки и не далее, я периферийным зрением Шарингана уловил яркую вспышку сквозь поднятые тучи пыли и тут же повернулся в ту сторону, заслоняясь мечом и принимая устойчивое положение. Как показала следующая секунда, весьма вовремя, ударивший стол Прайтона оказался настолько широким и мощным, что меня протащило назад несколько десятков метров, вспахивая ногами землю, несмотря на торможение чакрой. Демонов Кокузу явно соответствующе подготовился к новой встрече, найдя сильных и талантливых в техниках ниндзя для восполнения своих стихий. Бросив взгляд в сторону места, где находился барьер, сейчас скрывшийся в огненном торнадо, я с облегчением вздохнул, отметив наличие черных лент, продолжавших свое дело и косвенно демонстрировавших безопасность джинчурики. Тудун. Только через долю мгновения до меня дошло, что эти ленты тянутся как-то уж слишком близко в моем направлении для спокойствия, а сверху неожиданно потемнело. Терять время, задирая голову, я не стал и сразу рванул в сторону с выбросом чакры из ног, разминувшись со стрекозиным крыло гигантских размеров буквально на пару метров, но это не спасло меня от ощутимо вздрогнувшей под ногами земли и града острых осколков, брызнувших от удара Биджу, с легкостью дробивших огромные каменные глыбы вокруг. Совершенно рефлекторно взмахнув самиходой и срезав часть хваста под громогласный рев Нанаби, я в несколько стремительных прыжков переместился на сравнительно безопасное расстояние, чтобы не попасть под раздачу от пары гигантов, в большинстве своем, занятых друг другом. К хаосу боя присоединилось еще некоторое количество водопадников, скорее всего, предупрежденных Хьюго о сработавшей засаде, но я сомневался, что это позволит повернуть ситуацию на 180 градусов, но хоть не будут всякие идиоты мешаться под ногами. Увернувшись от налетевшего сбоку Нукинина и мощным пинком отбросив в сторону под хруст ребер, недовольно скривился, выискивая взглядом врага, которого не стоило выпускать из виду. Тудун. Небольшой заминки хватило древнему шиноби, чтобы куда-то деться, и удалось найти только пару звериного вида масок, готовивших очередные техники. Отмахнувшись мечом от куда менее убойных, чем использовались ранее, но более быстрых ниндзюцу Футона и Райтона от масок, я шеринганом просканировал поле боя, подмечая мельчайшие детали, и был вынужден констатировать, что потерял Кокузу из виду. Вот дерьмо, без сенсорики я словно слепой, и даже шеринган с таким количеством чакры вокруг не помощник. Глава 34. Старый шиноби не владел гендзюцу на должном уровне, чтобы одурачить меня даже в пылу боя, не говоря о том, что о прямом воздействии всегда предупредит Фуин на скальпе, так что вариант оставался только один: враг ушел в землю, и оставаясь на месте, я только окончательно предоставлю инициативу противоположной стороне. Как хорошо, что на охоту за Биджу у меня хватило соображения явиться экипированным по самую макушку, без необходимости вообще использовать руки. Сейчас возможность нестандартных ходов позволит выиграть так необходимое время. Закинув самиходу на спину и легко присев, чтобы не травмировать суставы ног, я отправил два коротких импульса печатям, выгравированным на нижней стороне сандалии, и в следующее мгновение взмыл в воздух, словно от мощнейшего удара от земли, лишь хикнув от внезапной нагрузки. Еще в самом начале полета сработала следующая печать на поясе, уменьшая вес тела и давая взмыть гораздо выше, чем позволила бы имевшаяся масса тела, а третья на поясе зафиксировала в вертикальном положении без необходимости отвлекаться на удержание равновесия. Всего лишь переработка уже использовавшихся ранее фуин в гораздо более удобном и доступном формате применения, благодаря чему я оказался вне зоны действия вражеских ниндзюцу и получил возможность полноценно заняться восстановлением работоспособности правой руки. Господствующая высота позволила также быстро окинуть взглядом все поле боя, пока терял приданное ускорение, на мгновение зависнув в высшей точке, и затем начал медленно опускаться вниз. Почти подо мной, Нанаби медленно, но верно терял силу от продолжавших свое дело черных лент, пусть пока и отбивался от босса змеиного призыва, высвободив еще одну лапу и крыло от цепей. В стороне от него, Орочимару призвал еще пятерых белых гигантов и методично давил разнообразными ниндзюцу два десятка камнезадых, не подпуская близко представителей Бакхацубута и Вагакури, которые действовали по стандартной тактике, под прикрытием подчиненных подобраться поближе и мощными сконцентрированными взрывами накрыть врага. Против целей, превышавших размерами трехэтажный дом из крепкой шкурой, покрытой чешуей, это работало куда менее эффективно, чем против людей. По самым примерным прикидкам, коллега должен был разобраться со своими врагами в течение 3-4 минут, что уже указывало на уровень другой стороны. Сражение поменьше между остатками сил засады и уцелевшими джонинами Такигакури с постепенно подтягивавшимися подкреплениями переместились к другой стороне плато, но несмотря на полуторное численное преимущество, союзники проигрывали, а Анаки расщедрился на выделение в засаду больше одного серьезного бойца, и специалист Датона, имевший преимущество в местности и прикрытии напарников, отрывался по полной, разверзая и схлопывая пропасти, обрушивая окружающие скалы и буквально втаптывая водопадников в землю, несмотря на множество ниндзюцу, летевших в ответ. Б, может быть, нижняя планка ранга. Сомневаюсь, что датонщик сможет долго продолжать в подобном темпе, но здесь счет идет на минуты, и целью является задержка остального отряда, а не полное уничтожение наличных сил Такигакури. Лишь бы оказалось провали на запечатывание хвостатого зверя. Переведя взгляд на почти прозрачный купол, под которым скрывались Каге Буншины вместе с Фуу, я почувствовал укол беспокойства. Две команды Ивагакури пытались разными способами прорваться сквозь защиту, в том числе, буквально вынимая почву из-под ног, но клон пока держался, сохраняя горизонтальное положение, даже когда неподалеку прилетел удар крылом от Биджу и грохнулся массивный змей. Занимаясь вскрытием одни только Нукинины, и можно было бы полностью сосредоточиться на Кокузу, но, к сожалению, потеряв возможность атаковать меня, его твари переключились на цель в зоне досягаемости, показав наличие определенного разума или контроля со стороны главного сердца. Как бы сам древний шиноби не решил присоединиться, расстояние больше 150 метров препятствовало для моего непосредственного вмешательства, и еще 15 секунд спуска потребуется, чтобы достать врагов самыми дальнобойными ниндзюцу в моем порезанном на данный момент арсенале с некоторыми шансами попасть, но преимущество в высоте диктует свои правила. Не прекращая лечение раны, нитями чакры и стенки цу на груди, я вытащил из-под сумка свиток с необходимой маркировкой и распечатал его содержимое. 300 стальных игл с ладонь длинной, единой пачкой возникли в воздухе и начали падать, но я успел подхватить их нитями и с силой швырнуть вниз, превращая в смертоносный дождь, прибытие которого враги вовсе не ожидали, особенно с продолжавшейся мелкой моросью, послужившей отличной маскировкой. Ни о какой точности подобной атаки даже речи не шло, так что накрыть всех не получилось, но четверо ивовцев оказались превращены в ежиков, набравшими скорость иглами, и скончались мгновенно. Упав с такой высоты, снаряд с легкостью пробьет кость черепа даже у опытного пользователя чакры. Еще один шиноби успел отпрыгнуть в сторону, вовремя среагировав, а масочные твари оказались слишком крепкими, чтобы пострадать от обычных метательных снарядов. Неожиданная атака сработала, как и рассчитывалось, но в то же время перевела внимание находившихся внизу врагов на меня, как и рассчитывал. Ивовцы просто порскнули в разные стороны, разрывая дистанцию, а вот маски поступили довольно неожиданно, замерев на пару мгновений. Они рванули друг к другу и слились в намного более массивную тварь из извивающихся нитей, которая затем с силой вбила сформировавшуюся руку в камень и вырвала впечатляющий кусок в несколько тонн. Под моим удивленным взглядом, она прокрутилась вокруг своей оси, набирая скорости, швырнула импровизированный снаряд в мою сторону. Описав дугу, первая атака ушла в молоко, но за ней последовала вторая глыба с небольшой коррекцией, просвистевшая в нескольких метрах, а затем и третья, чтобы не оказаться задетым которой, мне пришлось поджать ноги. Легкое касание камня, и я оказался на несколько метров выше, уходя от четвертого и пятого снарядов. Не то, чтобы это отвлекало меня от главной задачи, но вот раздражение на Кокузу увеличилось еще больше. На такой высоте могут работать только исключительно сильнейшие пользователи ниндзюцу, благодаря общей масштабности применяемых техник, которые не каждый еще знает, а тут какая-то хрень на голой силе, не тратя даже мизера чакры, сделала то, что и у меня не получится без серьезных дополнительных усилий. Несмотря на летящую прямо в меня глыбу, я непроизвольно расплылся в улыбке и выставил ладонью вперед левую руку. Вырвавшаяся из центра ладони золотая цепь с легкостью обвелась вокруг снаряда и позволила подправить траекторию полета, превращая попадание в промах и за счет импульса огромной массы опять изменить собственное положение в воздухе, пропуская следующие атаки мимо. Двое выживших дотонщиков попробовали повторить прием союзной твари с помощью ниндзюцу, но их силенок хватило преодолеть только 2/3 расстояния, несмотря на куда менее серьезные снаряды. Впрочем, становление очевидной целью отвлекало внимание от кагебуншинов, занятых запечатыванием биджу, так что невелика цена немного напрячься. Тицуно-ари, железная клетка. Требовалось еще как минимум 4 минуты, и на это время необходимо обеспечить полную безопасность сосуда, пусть даже таким образом. Но долго оставаться пассивным в мои намерения не входило. Поведя правым плечом и пару раз сжав кулак до этого висевшей плетью руки, я пустил по восстановленным главным каналам Кейракуки небольшой ручеек чакры, постепенно увеличивая напор до максимально возможного и лишь убедившись в надежности проделанной работы, удовлетворенно кивнул. Небольшое разделение внимания вовсе не означало, что я прекратил отслеживать общую ситуацию на поле боя, так что появление Кокузу засек в тот же момент, как он вынырнул из земли неподалеку от защитного барьера. Вынырнул не один, так как почти одновременно с его спины спрыгнули еще 2 твари, стремительно выращивая из нити киндзюцу подобие тела и позволив мне прийти к неприятному выводу: довольно долгое отсутствие. По меркам скоростей бойцов С-ранга, древний шиноби восстанавливал собственную боевую мощь за счет уже павших джонинов, то есть занимался тем же, чем и я. Очевидно, Но Кинин-то Кигакури здраво оценивал собственные шансы, если придется сражаться не в полную силу. Хех, теперь можно и повоевать, с энтузиазмом похрустев шеей. Я отменил уменьшающую вес печати, увлекаемый вновь заработавшей гравитацией, все быстрее полетел вниз, складывая ручные печати и твердо намереваясь задать реликту прошлой эпохи хорошую трепку с гарантированно летальным исходом. Вот только, Кокузу к подобному желанию остался глух, и вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на приближавшейся угрозе в моем лице, атаковал клонов. Огромная колонна камня стремительно выросла из плато и с гулким звоном ударила по барьеру, стремясь сбросить в разверзшуюся с другой стороны пропасть в сотню метров глубиной и четверть этого расстояния шириной. Ответственному за защиту Каге Буншину пришлось еще больше увеличить объем прозрачного куба, чтобы не лишиться точек контакта с землей, благодаря которым он удерживался на месте. От напора камень уже крошился и грозил рассыпаться щебнем. Наиболее подходящей тактикой в таком случае служило смещение точки фокуса и перемещение вслед за ней кеткое, что клон и сделал, рванув на еще целый участок плато рядом. Именно так он избегал полного разрушения земли под ногами от дотонщиков. К сожалению, подобный маневр делал группу ближе к схватке Биджу с призывом. Старый ниндзя знал свое дело. Несмотря на очевидное беспокойство за артефакты крошечную Фуу, не обладавшую крепостью тела даже обычного генина и являвшуюся наиболее уязвимой целью на поле боя, мне пришлось сосредоточиться на непосредственной опасности. Бывший водопадник использовал против меня в качестве заслона четверых тварей, вовсе не стоявших на месте. Настоящие волны комбинированных ниндзюцу и спарных стихий грозили накрыть сразу по приземлению или даже в воздухе, и в этот раз отмахаться самиходой не получится, слишком уж площадные атаки. Вал раздутого в огромное торнадо огня и следом за ним, наэлектризованное цунами из собранной вокруг воды, способной снести чисто набранной массой. Вот только я тоже так могу. Суитой. Суиросами Адарино Дзюцу, высвобождение воды. Техника танцующей акульи тюрьмы. Летевшие вниз вместе со мной капли дождя начали стремительно собираться со всех сторон, превращаясь в огромный пузырь воды и продолжая стремительно расти каждое мгновение. Падать оставалось еще около 40 метров падения, но я уже завис на месте в самом центре техники, пока вода растекалась во все стороны, принимая форму сплющенной сферы и опять начал медленно подниматься вверх, а в следующее мгновение огненный вал врезался в огромную массу воды и во все стороны повалили клубы обжигающего пара, но даже это не остановило рост ниндзюцу, благодаря просто отличной погоде и постоянной подпитке чакры с моей стороны. В чем я был полностью уверен, так это в собственных запасах чакры. Глава 35. Такино-куни. Горная местность недалеко от границы с Тецуно-куни. За несколько мгновений до начала запечатывания семихвостого биджу. Команда Зицу. Черный Зицу. Ты уверен, что этот наемник справится? Обеспокоенно прошептал белый Зицу, осторожно выглядывая из-за острого края большого каменного осколка на разбуженного ниндзя водопада хвостатого зверя внизу. Компания здесь подобралась далеко не слабая, куча джонинов и сразу 2 С-ранга Канахи. Наблюдательный пункт был выбрал Куразицу в некотором удалении от плато, на вершине крутой скалы, чтобы отголоски битвы с Нанаби случайно не задели, но и вместе с тем, чтобы иметь возможность непосредственно наблюдать прогресс с битвы. «Хватит беспокоиться», — раздраженно одернул спутника Воля Мадары, наслушавшийся за последние полчаса разных вариаций того, что может пойти не так, и начавший размышлять, верно ли поступил, решив привлечь подобного помощника. Эти идиоты и не подозревают, что здесь их давно ждут. Ты сам готов действовать? Да, готов я, готов, беззаботно отмахнулся белый Зицу. Под прикрытием боя, клоны проведут всю необходимую подготовку. Поспособствовать организации довольно сложной операции заняло достаточно времени, но он надеялся, что вложенные усилия окупятся, проредив сильных ниндзя с двух сторон. Пусть Анаки плохо поддавался внешнему влиянию, но в преклонном возрасте не утратил политического чутья и остроты ума, понимая необходимость сорвать процесс создания нового джинчурики Такигакури ради интересов Ивагакури, и не поскупился на выделение соответствующих сил, вычеркнутых из реестра действующих сил селения задним числом. Никаких эсэрангов, естественно, но пара пшек и команда из Бакхацубутой способны доставить немало хлопот даже более сильным врагам, а протолкнуть через одного слабохарактерного советника идею нанять Кокузу для создания впечатления о личной мести Нукини на родном усилению, была подхвачена Цучикаги с большим энтузиазмом. Конечно, никто из соседей Ивагакури не поверит этому, зная о излюбленной тактике данного великого селения использовать нукининов, но внешние приличия окажутся соблюдены. В любом случае, черный Зицу понимал, что против полутора сотен джонинов и элитных бойцов этого окажется мало для нанесения поражения, но фактор неожиданности должен был сыграть свою роль, а истинной целью служило прерывание запечатывания. Семихвостый обладал достаточной мощью и мобильностью, чтобы убить даже очень сильных шиноби. То, что удастся достигнуть неожиданным нападением, будет просто приятным бонусом. К тому же, это не единственный сюрприз, заготовленный на сегодня. «О, началось!» – оживленно воскликнул Широзицу, вырывая его из размышления и заставив обратить внимание на происходившее внизу. Как и ожидалось, запечатывание проводил Рюнара с помощью какого-то артефакта. Более конкретно разглядеть с такого расстояния не получалось, и у Биджу, буквально замотанного в кокон из золотых цепей, не имелось и шанса избежать темных лент. Куразицу заинтересованно подался вперед, момент раскрытия засады стремительно приближался и угол обзора оказался достаточным, чтобы отследить поднятие древнего шиноби из камня прямо позади стенки барьера юного гения из Канахи и последовавшую сокрушительную атаку, достигшую цели. Имея представление о возможностях нукинина С-класса, он надеялся, что хоть одного элитного ниндзя удастся в первые мгновения вывести из строя и тут же добить. Да, Кокузу его достал. С энтузиазмом воскликнул белый получеловек, наблюдая, как Мизуно Сири бросила вперед и полетела вниз оторванная правая рука, но тут же поумерил радость, когда покалеченный шиноби вовсе не стал беспомощным, не показав какого-либо эффекта от смертоносного удара в позвоночник, а мгновенно удачно контратаковал каким-то скрытым клинковым оружием из-под одежды. «Что? Как? Это Ирьонин первой степени?» — хмыкнул черный Зицу, прищурив желтые глаза на развернувшуюся внизу стремительную битву. «Не стоит ожидать мгновенной смерти подобного специалиста. Пусть он и имел небольшую надежду избавиться хотя бы от одной крупной занозы, но предпочитал ожидать худшего, когда дело касалось людей. Для однорукого, этот Нара слишком бодрый», — пробурчал сосед, обманутый в лучших чувствах. Словно в насмешку, обсуждаемый шиноби прикрепил утерянную конечность обратно, пока не восстановившую подвижность, но оба наблюдателя не сомневались, что счет идет на секунды. «Довольно», — посмотрел на него Куразицу. «Ты добрался до сосуда и его охранников, только до Ирьонина и большинства ниндзя Такигакури, установленный кеткой мешает проникновению споры, клоны с ивовцами не могут пробиться сквозь него самостоятельно», — помотал головой человек, вытащенный из демонической статуи внешнего пути. «Мне задействовать их сейчас?» Еще рано. Отрицательно покачал головой организатор засады, бросив взгляд на стремительно отступившего Кокузу. Пока враг сосредоточился на сражении с оставшимися масками, вот когда наемник выполнит то, за что ему заплатили огромные деньги и займется личной местью. «Понял, понял», — покивал Широзицу, не отрывая взгляда от боя, и тут же широко распахнул единственный глаз. «О, он отрубил крыло у Семихвостого. Нам нужно его получить». Поколебалось спокойствие воли Мадары. «Задействуй клонов под землей, но доставь его мне. Пусть в конечности Биджу не содержится всей силы, но даже малая часть сможет здорово облегчить жизнь в получении новых искусственных людей или послужить запасным вариантом на тот случай, если до нового Джинчурики добраться будет невозможно». Проклятые Узумаки заставляли на ходу менять давно продуманные и выверенные планы, хватаясь за любую возможность подстелить соломки на непредвиденный случай. Если бы так можно было поступить с уже недоступным двуххвостым. Он в ярости сжал кулаки. Бесполезные людишки из двух великих селений уже давно должны были избавиться от этого ненавистного клана потомков мудреца шести путей, но не смогли добраться даже до стен Узуши Агакури, в большинстве своем, помирев от ответного удара мастеров Фуиндзюцу. Зависший в воздухе ниндзя с обгоревшими алыми волосами олицетворял собой то, что всей душой ненавидел Куразицу в людях: непредсказуемость и способность выкручиваться из любых ситуаций, ломая даже самые продуманные планы. То, что Узумаки олицетворяли данные качества целым кланом, только увеличивало чувство ненависти и желание увидеть каждого его представителя мертвым. Пусть порождение Кагуи никому из соратников об этом не говорил, но даже текущая операция в большинстве своем имела целью не препятствие созданию нового Джинчурики, а именно устранение Рюнара, единственного с кровью проклятого клана элитного бойца Канахагакури, и чье дальнейшее усиление можно было остановить. О том, чтобы взяться за устранение Нагата Узумаки, обладателя легендарного Дадюцу или монструозной Мита Узумаки, которую уважал сам Мадара, без организации сильных нукининов за плечами, не могло идти и речи. «Ха-ха, мне удалось стащить его», — радостно воскликнул Широзицу, поворачиваясь к командиру. «Да Кузицу, злой язык, крыло у нас и скоро будет здесь». «Отлично, хоть что-то прошло удачно», — удовлетворенно кивнул названный, не обращая внимания на нелицеприятное прозвище. Сил бороться с этим уже не имелось, необходимо запечатать крыло, пока чакра не начала уходить. Как создание, полностью состоящее из чакры, биджу не имели настоящей телесной формы и отделенные части существовали только до тех пор, пока в них имелась родная чакра, с полным исчерпанием начиная разрушаться и таять, ничего после себя не оставляя. Даже те следы, что можно было заметить на некоторых хвостатых, вроде отсеченного рога восьмихвостого, скорее являясь данью памяти о прошлых битвах, сознательно оставляемые тварями, чем чем-то неизменным. «Я займусь этим», — босс залихватски козырнул белый зицу, сверкнув белозубой улыбкой наполовину лица и погрузив руку в свою грудь, без проблем достал из тела свиток с узнаваемым знаком спирали. То, что Куразицу ненавидел мастеров печати, вовсе не означало, что он отказывался воспользоваться плодами их трудов, когда того требовала ситуация. Единственная проблема заключалась в том, что пользоваться чакрой и даруемыми ей способностями он мог только беря под полный контроль тело ниндзя или в объединении с другими зицу, предпочитая второй вариант, не надо было подавлять волю жертвы. Мать знала, что делала, создавая его таким. Подобная особенность позволяла использовать любой существующий кеткигинкай, не останавливаясь на чем-то одном. Спустя пару десятков секунд, пара похожих на создателя клонов вынырнула из камня, вытащив за собой часть большого полупрозрачного крыла. Проследив за тем, как добычу убирают в свиток, черный зицу удовлетворенно кивнул и отвернулся от только набиравшей обороты битвы, устремив взгляд в сторону Тецуно Куни. Похоже, последние участники скоро прибудут и настанет время для небольшой подтасовки карт для наших игроков. Недалеко от границы Тецуно Куни с Такино Куни. Патруль самураев. Мюранджин. Простая патрульная миссия по заснеженным горам, сотни которых Мюре уже довелось выполнить за полтора десятилетия службы. Скука, холод и пронизывающий ветер, от которого не спасала никакая одежда. В этот неприветливый край забредали только одобренные сигунатом торговцы и редкие бандиты, что охотились на последних. Последние попались самураю больше полугода назад. Ничего не предвещало отход от обыденности, когда, морщись от мелких капель дождя со снежинками, к нему подбежал сенсор. «Капитан, я ощущаю, что в том направлении происходит большая битва с применением чакры», немного нервно доложил бледный боец, тиская рукоять висевшего на поясе меча, «и это необычные разборки нукининов, решивших попытать удачи в наших краях, а, говори же, Такада», нахмурился Миура, нахмурившись на замявшегося подчиненного. «Там сражаются очень серьезные шиноби, чьи запасы чакры даже превышают ваши», капитан, глубоко вздохнув, выдал сенсор, «а еще ощущается очень тяжелая чакра, едва ли принадлежащая человеку». При последних словах Анджин почувствовал небольшую дрожь холодка, пробежавшего по спине, а биджу и сосудах для них в Тецуноку не только слышали, но мало кто сталкивался. Два десятка подчиненных обладали куда меньшим опытом, чем он сам, потому не догадались, о чем же шла речь, нарушая субординацию, загомонили, обсуждая полученную информацию, но готовые последовать за лидером. Решение о дальнейших действиях должен был принять сам Миура. Всего на мгновение самурай допустил слабость, подумав просто продолжить патрулирование по обычному маршруту и предоставить ниндзя самим разбираться между собой, но воспоминания о уничтоженной нукининами 2 года назад деревне сами собой всплыли в памяти, и он стиснул зубы. «Ито, доложи начальству о происходящем», — повернулся капитан к самому резвому из подчиненных, «остальные за мной и оружие извлечь, необходимо проверить, что устроили ниндзя на нашей границе». «Капитан Миура, вы уверены?» — с легким страхом спросил сенсор. «Может, дождемся подкрепления и уже тогда выдвинемся?» «Такада, именно для таких вот случаев и существуют патрульные отряды, чья задача не только обнаружить, но и задержать», — вздохнув, покачал головой главный самурай, «если потребуется, то и своими телами, забрав с собой врага». Этого оказалось достаточно, Чтобы подчиненный взял себя в руки, и патруль Сигуната поспешил в сторону отдаленных звуков взрывов и рева. Глава 36. Несмотря на силу комбинированного ниндзюцу и огромную массу испарявшейся воды, я не стал дожидаться, пока огненный шторм угаснет сам собой, и двинул пузырь навстречу, постоянно восстанавливая влагу из атмосферы. Пар далеко не уходил, почти тут же превращаясь в дождь вместе с тем, что падал с небес, и, содержав в себе крохотную частицу родной чакры, с легкостью попадал под контроль техники. К тому времени, как подоспела наэлектризованная стена воды от второй пары масок, собравшаяся вокруг меня масса оказалась слишком большой, чтобы как-то повлиять в прямом столкновении, и я почувствовал лишь небольшое покалывание кожи, но и только. Суитан, суирасами адрено дзюцу может и выглядит громоздкой, но только из-за размера, начавшие стремительно отступать, твари просто не успели уйти прежде, чем толща воды накрыла их, ограничивая движение и высасывая чакру. Отлично. Еще в первый раз столкнувшись с применением Кокузу Джонгу, страх земного гнева, эффективно делавших его единым в пяти местах и с возможностью применения всех пяти стихий, я задумался, как можно подобное киндзюцу победить без использования Бейкугу Ноин, печать силы сотни, запас в которой предназначен для совсем уж крайних случаев и собирается годами, не так, чтобы уж быстро. Преимущество в количестве всегда будет на стороне противника, добавить сюда как минимум не уступающий объемом источник, в зависимости от того, какой использовался донор, и вырисовывается весьма сложная картина. Как бы я ни напрягался, даже используя Голиафа, не факт, что Нукинин к этому не подготовился и в очередной раз сможет сбежать с новым знанием моих приемов, чтобы в следующий раз подготовиться получше. Гад прожил до столь значительного возраста не потому, что недооценивал цели, которые продемонстрировали свою силу. Единственный вариант, напрашивавшийся сам собой, использовать масштабное ниндзюцу, которое накроет все маски сразу и сможет их удержать до момента уничтожения. Под поставленную задачу как нельзя лучше подошли техники от родственников с острова, хоть и требуя наличия больших объемов воды неподалеку. Как только твари оказались на самом краю накатившего пузыря, я быстро сложил 6 ручных печатей и увеличил поток чакры, действуя в соответствии с планом. Вторая фаза. Давление глубины, дайники, Букаса Ацуреки. Полностью соответствуя названию, ниндзюцу почти на треть объема ужалось, взамен значительно увеличив свою плотность и делая движения попавших в танцующую акулью тюрьму словно в замедленном фильме. Даже усилия использовать нити киндзюцу, чтобы вцепиться в камень под ногами и таким образом выбраться из зоны поражения, выглядели откровенно жалкими, разве что водяная маска пыталась взять под контроль окружавшую ее массу, но с очень скромным успехом, чтобы повлиять на результат. Тут поможет разве что датон, чтобы уйти под землю, но вот беда, она находится в главном теле. Несмотря на внутреннее злорадство, я не переставал двигать массу воды дальше, в сторону древнего шиноби, чтобы прекратить взлом защитного барьера и готовить следующую технику. Суитан. Куофукусами нопакку. Высвобождение воды. Стая голодных акул. Собравшиеся передо мной конструкты морских хищниц, отличавшихся более темным цветом тела, чем окружающая среда, благодаря чему их можно было отслеживать в толще воды, на приличной скорости рванули к копошившимся маскам, плотность не ограничивала их движение. Несколько секунд, которые им понадобились для преодоления 50 метров, твари заметили и осознали опасность, среагировав с удивительной слаженностью. Нити киндзюцу с трудом протянулись друг навстречу другу, сплетаясь и подтягивая за собой источники в единую массу, что поглотило в себе сердца, скрывая от урона. Куча акул налетела и начала стремительно рвать на части копошащееся гнездо червей вокруг твердого панциря, как это стало выглядеть со стороны, не обращая внимания на попытки обвить и раздавить. Может быть, в обычной воде подобная тактика и сработала бы, но не в этом случае, когда чакра из них высасывалась масштабным ниндзюцу, не позволяя действовать с прежней резвостью. Запретная или нет, а чакра все равно необходима для нормальной работы, и если ее становится меньше, то и результат окажется соответствующим. Навскидку, примерно 30 секунд будет достаточно для полного уничтожения. Слишком увлекшись предвкушением уничтожения львиной части сил Кокузу и на мгновение забыв, что в бою подобного уровня лучше контролировать все вокруг, я упустил из виду самого древнего монстра, Тем более, что видимость окружающего мира здорово ухудшилась моими же усилиями. Расплата последовала незамедлительно, стремительно рассекая воду, из земли недалеко от меня буквально выстрелила вверх каменная стена, не отличавшаяся большой толщиной, но вот шириной перекрывшая с запасом весь пузырь. Дерьмо. Прежде чем я смог хоть как-то воспрепятствовать произошедшему, Суитон. Суиросами Адрено Дзюцу оказалась перерезана на две части, эффективно обрубая мой контроль на меньший. Вода расплескалась во все стороны, треская и разбивая напором стену, но ущерб уже оказался нанесен. Без сильнейшего давления и высасывания чакры, маски не только смогли уничтожить терзавших их акул, но и сбежать из разрушившейся ловушки, отступая единой массой куда резвее, чем по отдельности. Даже поспешив накатиться тюрьмой акул следом, я не успевал воспрепятствовать объединению всех пяти сердец в основном теле Кокузу, стоявшего немного поодаль, а в следующее мгновение успев заметить, как враг сложил несколько ручных печатей и впечатал ладони в камень, мне пришлось дать задний ход, под ногами начала разрастаться глубокая пропасть и в отличие от барьера, я не мог удержать весь объем воды только за счет цепляния за один край. Тяжесть техники тоже сыграла не в мою пользу, и чтобы не оказаться похороненным, пришлось срочно отсекать большую часть. Получившееся расширение воды вытолкнуло едва ли четверть остававшегося объема ниндзюцу за пределы поражения Кокузу. Точнее, заставив прокатиться куда дальше запланированного и на секунду потерять ориентацию. Оглядевшись по сторонам, я только и мог, что стиснуть зубы, когда огромный клубок тел босса змеи и семихвостого биджу, шипевших и ревевших настолько громко, что пробивалось даже ко мне, всей своей массой налетели на изрядно уменьшившийся пузырь воды, подминая под себя. Да чтоб вас, несмотря на огромную плотность и лишь чуть меньший размер, техника оказалась плохой защитой, и только своевременная реакция с манипуляцией Суитоном помогли мне выстрелить из воды за мгновение до того, как тела гигантов сыграли роль катка. Тем не менее, исчезновение контроля за техникой привело к очевидным последствиям. Хлынувшая во все стороны вода остановила их и придала мне дополнительного ускорения. Парой мощных грибков, оказавшись на гребне хлынувшей во все стороны волны, я создал и отшвырнул в сторону Каге Буншина с единственной задачей, сам принялся складывать цепочку печатей, с помощью шарингана, быстро обнаружив Кокузу. Суитон, дай Бакуфу но дзюцу, стихия воды, техника великого водопада. Собрав воду под ногами, и так имевшую неплохое ускорение, в один стремительный, мощный и вращавшийся поток высотой с десяток метров, крошивший камни и сметавший все на своем пути, который я направил прямо поверх пропасти во врага и уже летевшие мне навстречу элементальные ниндзюцу. Кто бы сомневался, что он не будет терять время зря, но на другое я и не рассчитывал, больше желая отвлечь внимание и перекрыть обзор, позади клон должен был отступить за битву Биджу и совершить предварительную подготовку к применению очередной козырной карты, мне же необходимо было подобраться на достаточное расстояние, чтобы ею воспользоваться. Столкнувшиеся техники воды, ветра и огня взаимно аннулировались, заволакивая округу густым паром, чего мне и требовалось, чтобы уравняться в количестве, небольшое усилие и рядом в редких облачках дыма появились еще две копии, стремительно несшиеся вперед, складывая руками фигуры. Райтон, Бакинека но дзюцу, высвобождение молнии, техника демонического кота. Вперед унеслись три кота из молнии, способные не только перетянуть на себя часть внимания Кокузу, но и не слиться в первые же секунды атаки, а следом устремились и мы, но немного по другой траектории, не намереваясь перепрыгивать широкий проем в земле, а обойти стороной. Смертоносный поток молний, ударивший сквозь завесу туда, где как раз должен был находиться я, продолжая двигаться с прежней скоростью, послужил лишним напоминанием об опытности врага. Ниндзюцу попала в цель, задев сразу всех котов, но только увеличила в размерах и прибавила прыти, против самой стремительной стихии, нет ничего лучше, чем быть неуязвимым, особенно, когда у врага этой неуязвимости нет. Неожиданный рывок вперед позволил котам уйти от столба воды, последовавшего сквозь туман с очень небольшим запозданием и с мощным прыжком, они скрылись из виду на другой стороне пролома. В тот момент, когда мощный порыв ветра со стороны врага восстановил видимость, я подкинул одного клона, позволяя атаковать ниндзюцу сверху, собираясь обрушить на группу врагов целый дождь из райтон-синбонов, а сам рванул за вторым, складывая большую цепочку печатей. Откуда-то сбоку стремительно выскочил Шиноби и Вагакури, занося обнаженный меч для удара, но он безбожно тормозил для тех скоростей, на которых велась битва, так что мне не пришлось даже вмешиваться. Каге Буншин походя отбил нападение кунаем и следом быстрым уколом пробил горло, оставив идиота захлебываться в собственной крови. Первыми до группы древнего шиноби добрались коты, избегая выраставших из земли кольев, и сразу бросились в атаку, на личном опыте выяснив, что нити киндзюцу просто поджаривались от контакта с чистой молнией, когда сработала стандартная атака масок на ближней дистанции. Более-менее отбилась только имеющая футон. Оказывается, владение сердца стихии даровало не только способность применять соответствующие ниндзюцу, но и не особо умело напитывать оружие, создав из своего тела подобие меча и покрыв режущей аурой, повредившей конструкта. Какузу среагировал очень быстро, пока мои создания трепали его твари, стремясь добраться до единственного уязвимого места, впитав маску воздуха, пока остальные отбивались единым фронтом и даже не складывая печати, рубанул рукой, отправляя почти незаметное серповидное лезвие. Несмотря на скорость выбранного целью кота, чисто у него увернуться не получилось, потеряв отсеченной правую заднюю лапу, но тут же ее восстановив. Пока бакинека отвлекали врага, пользуясь сравнительной физической неуязвимостью и слабость Крайтону Киндзюцу Нукини на Такигакуре, сверху посыпались сверкающие иглы, усиливая конструкты при попадании и доставляя немало неприятных мгновений врагам. Причинить серьезный урон им не получилось, но даже секундное отвлечение на защиту нитями предоставило отличную возможность не только нам подобраться поближе, но и демоническим кискам совместно достать огненное сердце, пусть и ценой уничтожения одного из них Какузу. Правда, молния из нарушенного ниндзюцу не развеялась бесследно, а притянулась к наиболее близким источникам похожей чакры, разом увеличив оставшихся конструктов до 3-метровых размеров и подарив по второму хвосту. Размер не только влиял на размер доступного резерва, но и позволил сопротивляться природной слабости. Древний шиноби убедился на этом самостоятельно, когда второго кота не получилось развалить с такой же легкостью, что и первого, лишь распороть половину бока, что на боеспособностью не сильно повлияло. Видя, насколько неудобными противниками оказались бакинека для врага, оставалось только усмехаться. Привык старик, что в рукопашную с ним мало кто сравнится, а тут карта легла другой стороной. Выигранные несколько секунд дали мне возможность не только подобраться на необходимое расстояние, но и почти закончить подготовку, скрывая за клоном приготовления, и я расплылся в кровожадной улыбке, буквально чувствуя, как вверху начала собираться природная молния, готовая излиться на землю смертоносным потоком. Киригах, глава 37. В тот самый миг, когда техника находилась на последней стадии активации, и я предвкушал неминуемую победу над Какузу или хотя бы уменьшение его боевого потенциала, какая-то белесая хрень на моем теле стремительно вспучилась и пошла расти бешеными темпами, обволакивая и фиксируя конечности. Уже летя на землю в обездвиженном состоянии и со сбитой концентрацией в результате нарушения циркуляции в Киракуке внезапным всасыванием чакры, не позволившей завершить Кирин, с одного взгляда на белую массу и образовавшиеся на ней 3 головы с зелеными волосами, скалившихся наполовину обезображенными лицами, меня молнией прострелила мысль: «Широзицу, черная тварь, без которой ни до человека и шагу не сделают, выбрала меня целью для устранения», подгадав наиболее важный момент. Вместе с этим, пришло простое понимание, пробрав до самой печенки и холодного пота, меня сейчас будут убивать, беспомощного и скованного, с гарантией, потом сожрав труп или прибрав для дальнейшего использования. Не сумев сохранить в полной мере воспоминания прошлого мира, я успел очень основательно записать мельчайшие детали, еще остававшиеся в памяти, которые касались главных врагов и их возможностей, а недавнее изучение принадлежавших первому Хокаге ниндзюцу Макутана позволили понять, что дело мое швах, и если в следующую пару секунд не избавиться от гротескных подобий Макутана, то дальше можно и не рыпаться. Как назло, никаких уязвимостей этой хрени не приходило на ум, и даже боевой коктейль в крови начинал не справляться с притуплением эмоций, мешая мыслить рационально и отстраненно. Естественно, первая реакция — применить свою недюжинную физическую силу, напитав мышцы рук ног по максимуму, провалилась с треском, так как масса бесформенных тел оказалась весьма упругой и немного растягивалась, но рваться вовсе не собиралась. Кроме того, сволочи здорово нарушили мой контроль и даже постепенно росли, еще больше распространяясь по телу, что делало данную затею еще более сложной. Следующим очевидным решением было применение фуин-дзюцу для запечатывания. Какие бы ни были эти уродцы всасывателями чакры, но даже самиходу можно запечатать, и у меня имелись соответствующие свитки. Но вот с доступностью существовала огромная проблема, так как все карманы униформы и подсумки также оказались покрыты телами клонов, не говоря о том, что руками действовать было затруднительно. Хрен там с нормальным запечатыванием, но даже печать хранилища на руке оказалась вне белой массы, и использовать ее для этой цели не представлялось возможным. Так вступать в контакт с тем участком открытой кожи твари вовсе не спешили, очевидно осведомленные о моих способностях. Что самое странное, это полное игнорирование великого меча у меня на спине, к нему просто не прикасались, оставляя широкую полосу свободной, но толку мне от этого не имелось вообще, разве что отпустить самиходу. Босс, заметил мое состояние бежавший впереди Каге Буншин, но прийти на помощь у него не получилось, так как пришлось прикрываться барьером от тарана суетан техники, что все же успела выпустить одна маска в нашу сторону. Почти вписавшись в землю носом, я титаническим усилием выпрямил полусогнутые руки и приземлился на ладони, воспользовавшись набранной инерцией, чтобы перекувыркнуться и приземлиться на ноги, только сейчас заметив, что одновременно с неожиданным нападением Широзицу, вокруг повылезали из земли Нукинина и Вагакури совершенно одинакового вида, и в меня уже летели метательные снаряды с вроплениями заостренных каменных кольев. Проклятие! Благодаря их относительно небольшой скорости, у меня получилось вовремя отреагировать и увернуться, воспользовавшись налипшими хренями в качестве защиты. Не от всех, часть увязла в массе зицу, часть простых ниндзюцу ушла в защищенную мечом спину, рассыпавшись крошкой, несколько железок отскочило от почти целой металлической брони, пара лезвий оставили пару неопасных царапин на шее и скуле, полностью защищенными внутренними костяными пластинами, но один кунай вонзился в икру левой ноги, еще один в бедро немного выше колена, и сразу три синбона пробили кисти запястья многострадальной правой руки. Боль от полученных ранений не помешала мне быстро крутануться на месте, защищаясь от второй волны от нескольких запоздавших врагов, на этот раз безопасных попаданий, и одновременно с этим, преобразовав чакру в тенкицу в стихийную и тут же выпустив ее наружу в попытках поджарить прилипших уродцев. Молнии забегали по клонам Макутана, но кроме подергивания и вырвавшихся стонов троицы, более значительного результата получить не удалось, а на хоть сколько-то длительное воздействие, наверняка возымевшее бы действие, у меня не имелось времени. Босс, встревоженный возглас клона лишь на мгновение опередил задрожавшую под ногами землю и взмывшие по сторонам массивные скальные образования, устремившиеся навстречу друг другу. Подобное я уже видел во время Второй мировой войны. Кто бы сомневался, что старый ублюдок позаимствует что-то разрушительное из арсенала соседей. Датон, Сандо но дзюцу, донесся хриплый голос Кокузу. Несмотря на прямую угрозу оказаться в качестве сопутствующего урона, никто из нукининов и не подумал отступать, подтвердив мое предположение, что никакие это не люди, а присланные на убой макутонные клоны, просто принявшие чужой облик, на что Широзицу вполне способен. Тот момент, когда стоит пожалеть о недостаточном владении Шикацу Мику, мертвый костяной пульс, существующим словно для таких вот ситуаций. Полагаю, время перейти к крайним мерам, о которых раньше и не думал, раз все остальные способы выбраться из сложившейся ситуации мне обрезали, эффективно лишив имевшихся сильных сторон. Потребуется лишь доля секунды. Каймон, врата начала. Небольшое воздействие с помощью Ирьё Дзюцу на особую тенкицу в левом полушарии мозга, убрали защитную функцию при перенапряжении мышц тела, позволив использовать их на все 100%. Первые врата открыты. Кюман, врата исцеления. Другая тенкицу в правом полушарии наполнила тело энергией, смывая усталость интенсивного боя и наполняя ощущением силы. Все торчавшие из тела снаряды оказались выдавлены, и у меня хватило контроля чакры перекрыть кровотечение. Вторые врата открыты. Симон, врата жизни. Следующая тенкицу в верхней части спинного мозга поддалась уже труднее, ускоряя ток крови, давая возможность двигаться с большей скоростью и заставляя кожу краснеть. Третьи врата открыты. Вот дерьмо, успел воскликнуть один из трех клонов, оценив произошедшие изменения. Шаман, врата боли. Четвертая тенкицу в середине позвоночника сопротивлялась дольше всего. Пусть счет шел на десятые доли секунды, но и она поддалась, выводя тело на предел возможности и значительно увеличивая силу со скоростью, а я буквально почувствовал, как мышцы начали получать микроповреждения. Чувство могущества полностью заглушало боль, но и Яку Фуин вышла на полную мощность в попытке нейтрализовать получаемый вред. Четвертые врата открыты. Мой предел в технике Хачимон – 8 врат, которые можно достигнуть без соответствующих многолетних тренировок, исключительно медицинским способом, но даже ради такого достижения пришлось несколько раз консультироваться у главного эксперта Канахи, Майта Дэ, достойно отплатив хорошему мужику за помощь. Кто бы мог подумать, что мимолетный интерес, о котором уже успел подзабыть, однажды спасет мне жизнь. Резкое движение руками и клона Широзицу с треском разрывает, отлетая ошметками в стороны. Не теряя времени, я ухватился за других и с легкостью отодрал от себя, окончательно освобождая ноги и тело, дополнительным бонусом использовав тела в качестве щита, приняв град дальнобойных атак и тут же пройдясь ими по врагам, подобравшимся на ближнюю дистанцию. Несмотря на свою крепость, от могучих ударов клоны-паразиты разлетались на части, одновременно выводя из строя цели путем несовместимых с жизнью травм. Впрочем, дольше секунды я на них не потратил, лишь убедившись, что немедленная опасность ликвидирована. Без всякого указания, понимая меня с полувзгляда, Каге Буншин рванул назад, бросая подпитку Кекке, и выхватил у меня с пояса свиток для пленников, на лету запечатав части уничтоженных белых зицу и одного переломанного нукинина для будущего изучения. Забросив его на плечо целой руки, я дал деру, наверное, почти достигнув скорости третьего Рейкаге, оставляя за собой взлетавший в воздух щебень от дробившегося под ногами камня плато. Даже так, выскользнуть из ловушки смертельного ниндзюцу получилось лишь в последние моменты. Волна воздуха, резко выдавленного между скальных массивов с грохотом столкнувшихся за спиной, бросила вперед, чуть не сбив на землю. Вспахав ногами несколько десятков метров и защитившись быстрыми ударами от брызнувших во все стороны осколков, вполне сошедших бы за атакующие ниндзюцу, я развернулся, готовый отражать новое нападение, если бы нукинины смогли последовать следом, но врагов в непосредственной близости не оказалось. Лишь в нескольких сотнях метров в стороне продолжали сражаться гиганты, перемалывая окружающую местность, и где-то в километре с лишним бушевали среди взрывов уменьшившиеся в количестве змеи Орочимару. С некоторым трудом закрыв Хачимон в обратном порядке и поморщившись от накатившей боли ранений с общей усталостью, оценил последствия: 4 секунды применения, благодаря крепости Шиноби С-ранга с выносливостью Узумаки, оказались довольно щадящими в плане последствий, и я по-прежнему оставался боеспособным, с 2/5 резерва чакры. В этом отношении врата не настолько опасны, как для более слабых ниндзя. Вот только использовать их очень рекомендуется в совершенно здоровом состоянии по очевидным причинам. В отличие от текущей ситуации, изначально не такие серьезные ранения для Ирьонина моего уровня стали немного более проблематичны, несмотря на работу печати. Создав и развеяв клона для оповещения остальных Каге Буншинов о ситуации, пришло время о них позаботиться. В три руки мы управились с пробитой в двух местах ногой секунды за 4 и занялись рукой на ходу, сразу же рванув в обход сомкнувшихся скал, откуда продолжали раздаваться звуки битвы и рева, похожего на звук разрядов. Несмотря на меньшинство, котики держались, а еще через 2 секунды, откуда-то с другой стороны глыбы Датон Ниндзюцу донесся знакомый голос, заставив меня начать мстительно ухмыляться. В отличие от других техник подобного уровня, активация именно этой стоит довольно мало чакры после предварительной подготовки и доступна даже клону. Кирин. В небесах полыхнуло, и в следующее мгновение на сетчатке глаз отпечатался столб электричества в форме дракона, что обрушился вниз в том самом месте, где должен был находиться древний шиноби с группой поддержки. Грохот мощнейшего разряда заставил меня на некоторое время потерять слух, но готовый к подобному, пару раз проводились испытания в безлюдной местности, я продолжил нестись, вот только Каге Буншин этого не выдержал, развеявшись и чуть увеличив запас чакры, но это оказалось несущественно, так как в поле зрения наконец появился большой оплавленный кратер от применения ниндзюцу С-ранга. Котиков моих нигде не оказалось, полагаю, их просто размыло потоком натуральной молнии, несмотря на возможность поглощения, а вот нукинин. Шаринган быстро отследил очень основательно подпаленную фигуру Кокузу, стремительно улепетывавшего с места битвы, и судя по тому, что он не уходил под землю, земляное сердце оказалось уничтожено вместе с большинством остальных, и сердце молнии каким-то чудом уцелело и воскресило поджаренный труп гада, позволив отступить. Я рванул в погоню, намеренный в этот раз окончательно его упокоить, но огромный костер чакры, внезапно зажегшийся в ощущениях начавшей отходить сенсорики, заставил на мгновение замереть и быстро взобраться несколькими прыжками на искусственную глыбу и взглянуть в ту сторону. Даже с такого большого расстояния, я узнал лиса из Такигукури, окруженного ореолом чакры, сражавшегося с нукининами и вагакури и бойцами во вполне узнаваемых доспехах, вооруженных мечами. Самураи страны железа. Глава 38. Бросив быстрый взгляд в сторону продолжавшихся взрывов вокруг гигантских змей и мелькания фигур ниндзя, битва сбавляла обороты по мере уничтожения врагов, но Орочимару пока сдерживали. Я секунду поколебался и, скрипнув зубами, создал единственного Каге Буншина с половиной остававшейся чакры, отправив вслед за Кокузу, сам же поспешил к значительно ужавшемуся защитному барьеру, походя прикончив пару нукининов, что не оставили попыток пробиться сквозь него. Пусть шанс добить этого живучего таракана невелик, погоня не даст нукинину быстро восстановиться и вернуться в бой. Опять, как бы не хотелось прибить гада, доставившего столько неприятностей, но выполнение миссии прежде всего и выгоданного времени хватит с лихвой, а там, на двоих шиноби С-ранга, и сам старик не полезет, поостережется. В этот раз, я не забуду о нем, и как только появится хоть немного свободного времени, устрою настоящую охоту, тем более, когда вскрылось, что его использует для своих делишек Куразицу, пусть и 100% в темную. Сам факт того, что эта пакость решилась на прямое вмешательство в самый напряженный момент битвы, а засада оказалась устроена сознанием многих моих сильных сторон, уже заставляли звучать в голове тревожные звоночки. Очевидная причина напрашивалась сама собой: устранение неудобных игроков на международной арене, одновременно ослабляя набравшую силу Канаху путем выцеливания элиты вооруженных сил, и сегодня имелись очень неплохие шансы навсегда уложить меня в землю, а может и Орочимару тоже, при некоторой удаче, если бы не припасенные козыри. Неудивительно, что даже с подавленными эмоциями, вся спина покрылась холодным потом. Тем не менее, я настороженно отслеживал шеринганом мельчайшую деталь на поле боя, готовый к новому нападению и также уделяя внимание присутствию на поле боя самураев. Самураев, ввязавшихся в битву с ниндзя Такигакури и нукининами, что уже осложняло ситуацию на порядок, переводя на международный уровень с внутреннего дела союзников. Именно поэтому, в данный момент я предпочел вообще рядом не отсвечивать, охраняя артефакты юную Джинчурики, нежели спешить на помощь водопадникам, представление той вони до небес, что наверняка поднимется по дипломатическим каналам, немного отвлекало от ощущения поднимавшейся изнутри тихой паники по поводу вмешательства Зицу. «Босс, у меня кончается чакра», — привлек внимание из-за спины голос клона. Семихвостый оказался слишком объемным для такого типа запечатывания. Бросив быстрый взгляд через плечо и поморщившись от невозможности оценить ситуацию сенсорикой, опять наглухо заблокированный вблизи сильно ослабевшего Биджу, я сделал быстрый жест в сторону второго клона, державшего барьер. «Передай ему большую часть резерва, но защиту держи до завершения процесса», после чего вернулся к настороженному наблюдению. Даже использование дорогущей плиты чакрометалла со сложной печатью не заменит применение целого бога в качестве инструмента или полностью оборудованного зала, направленного на безопасное перезапечатывание. Затраты огромного количества чакры для работы Тицуноари, железная клетка, является не такой серьезной ценой, особенно с относительно быстрым процессом. «Понял, босс», — коротко кивнул двойник, положив свободную руку на плечо соседа. Судя по тому, что семена никак себя не проявили под Кеккаем, хотя цель самая мягкая и важная для такого типа засад, пробиться сквозь него не получилось, и лучше вообще не давать подобной возможности, потому что я готов биться об заклад, что Широзицу продолжал находиться неподалеку и внимательно наблюдать, даже если и не планировал больше вмешиваться. Не то, чтобы он оставался единственной опасностью поблизости. Только из-за крайней настороженности получилось уловить звук лопнувшей струны, сперва в единичном случае, но потом эти приняло множественный характер, сковывавшие Биджу золотые цепи начали тускнеть и лопаться, исчерпав вложенный запас чакры и постепенно освобождая прижатые к телу хвосты с лапами. Не сразу, это был постепенный процесс, тем не менее, протекавший очень стремительно. Вот дерьмо, рванув в сторону сражавшихся гигантов, правой складывая одноручные печати, а левой вытаскивая из-под сумка на поясе пару свитков, я все равно не успел вовремя. Получивший гораздо большую свободу, Нанаби смог зафиксировать тремя свободными лапами извивавшееся тело босса-змей, подмять под себя и обрушивая страшные удары парой хвостов, глубоко впиться жвалами, проламывая чешую и разрывая шкуру. Из огромной раны рекой хлынула кровь, и это оказалось последней каплей для Манды, продержавшегося удивительно долго. «Орочимару, ты мне сильно задолжал!» Оглушительно прошипел он и исчез в густых клубах дыма, оставив меня один на один с гигантским рассерженным жуком.